Глава 22. Комитет – группа лиц, каждая из которых ничего не способна сделать, а все вместе они решают, что ничего сделать нельзя. Алан Фред. Мы с Аром и Тиану стояли в потайном ходе, наблюдая за заседанием Регенского совета. Советники выражали недовольство тем, что эльфийское посольство торчит в замке уже третий месяц, мешая и путая планы. И то, что после отбытия посольства в Лоране останется постоянное представительство эльфов, советников тоже не радовало. А тут еще и гильдии стали проявлять своеволие. Надо попристальнее приглядеться. Дальше шло перечисление имен людей, как мне показалось, знакомых Ордену. Тот слушал очень внимательно, запоминая. Я тоже навострила уши. Потом, вполне ожидаемо, речь зашла обо мне. Поведение принцессы Эстер нареканий не вызывало. Девушка постоянно была на виду, занималась тем, чем положено 15-летним девицам. Вышивала, гуляла, примеряла наряды и никакой склонности к опасной магии пока не проявляла. Но дяде очень не нравилось затянувшееся пребывание эльфов во дворце. Он всерьез боялся, что смазливые остроухие интриганы наложат на меня лапы, соблазнят, очаруют, обольстят, совратят. И тогда все его матримониальные планы пойдут кошке под хвост. А потому он предложил немедленно принять закон, согласно которому замужество принцессы – это государственное дело, которое решается советом, и неодобренный советом брак силы не имеет. Повелитель покачал головой. Тиану клацнул зубами. Я уткнулась носом в плечо стоящего рядом Ти. Вот опять кто-то пытается распоряжаться моей жизнью за меня. «Я не тиран», — вздохнул Орден, — «но все эти люди подлежат уничтожению. Кроме вон того брюнета в коричневом кресле и того русого в синем камзоле. Эти двое не злы по натуре. Они даже неплохо знают свое дело, просто плывут по течению». Третий вопрос был неожиданным. Драконы прислали извещение, что посольство Тер Шеранта прибудет ко дню рождения принцессы и погостит месяц после, чтобы познакомиться с наследницей, провести торговые переговоры и согласовать пошлины. Эльфы удивленно переглянулись. Про посольство они слышали в первый раз. После совета мы сидели у меня, я в кольце рук Ти на кровати и Орден напротив, в кресле. У Ордена совет вызвал отчетливое чувство раздражения, смешанного с отвращением и желанием устроить небольшой геноцид. Ти пожал плечами. На моем первом совете Бэль меня еле удержала. Так хотелось выскочить и сломать лорду-регенту шею, когда он сказал, что сам женится на Бэль. То, что было сегодня, — это цветочки. О драконах Ар ничего не знал, но обещал выяснить по своим каналам. Кроме того, мы обсудили, нельзя ли сделать кольца-накопители заряда и носить их, пока нас не перестанет бить током. Альтернативный вариант — пропустить по всем коридорам и залам, где мы можем столкнуться, заземляющий рельс, был отвергнут, как слишком трудоемкий и ненадежный. Не ходить же все время по рельсу. Сегодня, оставив вместо себя в замке Эммета принцессу с Эрисом-камеристкой, я наконец-то сбежала в город гулять. Взявшись за руки, мы с Ти бродили по улицам. Уже похолодало, листья облетели, небо было затянуто быстро бегущими, набрякшими дождем облаками. По темной реке ветер гнал мокрую рябь, но нам было все равно. Мы навестили Лану, чтобы узнать, что моя подруга счастлива, как никогда раньше. Я предупредила ее, что на людях стану ее ругать, дабы отвести угрозу, если таковая все же грянет. И попросила не ходить ко мне во дворец. Опасно. Если я ей понадоблюсь, пусть зайдет к эльфам, резиденция которых была расположена всего в одном квартале от дома Ланы. Потом мы отправились к Шону. По пути купили горячих булочек с корицей и длинный теплый шерстяной шарф богатых осенних расцветок. Магу в подарок. Шарф Тердейлу понравился. Он сразу же намотал его на шею, свесив концы с кисточками до колен. Чуть позже, прыгая по саду с мечом в руках, я пыталась понять, как это час назад мне казалось холодно. Нет, жарко, даже очень жарко. Поймала взгляд Ти, который отрабатывал свой комплекс упражнений. эльфу тоже было жарко. На моем женихе остались только бриджи. «Ти, а как думаешь, трава на том лугу еще есть? Может, вечерком сходим попасемся?» Ти согласно мотнул светлой гривой. Потом наступил черед урока по трансмутации. «Ну, Белль, придумала, что съестного ты можешь сотворить?» Макс с любопытством уставился на меня. «Да, придумала. Можно сделать сахар. Он хорошо поддерживает силы, а нужны всего три компоненты, уже известные нам кислород и водород, как в воде, и углерод, который есть либо в чистом виде, либо в любой органике», — гордо отрапортовала я. «Блеск! Молодец! Дерзай!» Полчаса спустя я с недоумением смотрела на колбу, в которой плескалась прозрачная жидкость. «А почему у меня сахар вышел жидким? Вроде бы делала все как надо». С сомнением понюхала полученный продукт. Запах был смутно знаком, но аппетита не вызывал. Глядя на мои гримасы, Шон протянул руку, взял колбу, нюхнул, а потом глотнул. «Тиану, твоя невеста — гений! Она умудрилась с первого раза сварганить отличный спирт! Белль, слушай, бросай ты своих блондинов и выходи за меня!» Арден, как всегда, появился вовремя, то есть в разгар дегустации парнями приготовленного мной напитка. Галантно заявив, что из рук Белль даже яд — это горный мед, повелитель присосался к колбе. Самое обидное, что мне так и не дали попробовать, чего ж я такое сотворила. Зато меня похвалили. Потом эльфы спели, а мы с Шоном решили потанцевать. Затем Шон сказал, что будет петь вместе с Ти, что-то исконно драконье. Но они не смогли выговорить слова. В общем, в итоге Ар забыл, зачем к нам шел, а домой мы успели еле-еле к самому ужину. Хорошо, хоть бала сегодня не было. После ужина Ар так и вспомнил, зачем он нас искал. Он узнал все про драконье посольство, прибывающее уже послезавтра. Как всегда, повелитель был деловит и исключительно эффективен. Всего драконов ожидалось четверо. Трое — умные, адекватные чиновники, посланные властелином небес именно для проведения переговоров и налаживания торговых связей. Арден считал, что легко найдет с ними общий язык, и можно будет провести совместные переговоры с гильдиями и заключить соглашение с разрешения принцессы, снизив финансовое бремя на ремесленников. То, что при этом придется прибегнуть к такой временной мере, как контрабанда, мы воспринимали как должное. Четвертым был младший племянник властелина небес. Изначально мудрейший хотел послать одного из двух своих сыновей, но перед самым отъездом посольства заговорил вулкан Шангари, и все сильные маги-драконы сейчас сдерживали извержение, чтобы не пострадали населенные области страны. Неудел остался только Шерн. Он, по меркам драконов, сильной магией не обладал. Зато, по данным Ардена, был известен как весьма честолюбивый молодой человек, которого не устраивает его положение в семье, и дамский угодник. Арден предполагал, что мне стоит быть готовой к проявлениям внимания со стороны дракона, ибо, будь я даже глупа и страшна, как каменный голем, в моем приданном значится трон империи одна штука, а для некоторых этого достаточно. «Жаль, что едет он», — хмыкнул Арден. «Сыновья мудрейшего, да и он сам, отличные ребята. Они бы тебе понравились. Ну, да еще познакомитесь». Арден считал, что, в принципе, неожиданное прибытие драконов нам на руку. Пока во дворце гостит их посольство, в монастырь дядя меня не сошлет. А уговорить драконов задержаться подольше он, Ар, берется. Если повезет, то можно проконетелить так всю зиму. Эльф считал, что отправляться в путь к озеру полумесяца в стужу слишком опасно для меня. Пока есть возможность тянуть время, будем тянуть. Сейчас оно работает на нас. Еще Арден получил сегодня известие от отца, верховного владыки эльфов, Алсиниэля. Мое вступление в семью утверждено. Теперь, что бы ни случилось, есть клан, который встанет за меня стеной и всегда примет как свое. Я спросила Ара, разве его воли и его слова было недостаточно? Ар пожал плечами. «Белль, формально мы бессмертны, но реально все когда-то умирают, а некоторые умирают неожиданно. Я бы хотел, что бы ни случилось со мной, знать, что ты защищена. Повелитель продолжил. «Я бы мог попросить отца поставить лорда Ригента в известность о том, что твой брак, как любого другого полноправного члена королевской эльфийской семьи, должен быть утвержден владыкой эльфов. Но, боюсь, лорд Фирдан тут же поймет, что мой отец никогда не одобрит союза между тобой и им или же лордом Роуэном. И это может спровоцировать новые попытки убить тебя. Думаю, эту карту надо беречь на крайний случай и выкладывать в последний момент. Последней новостью было, что кольца-аккумуляторы для нас с Орденом уже готовы. Мы их сразу же проверили, соединив руки. Теплая приятная волна и никакого шока. Мне показалось, что Ару даже чуть-чуть жаль, что все закончилось. Тиану тоже почувствовал эту грусть. Жених вздохнул, встретился со мной глазами и задал мысленный вопрос о том, о чем я уже и сама подумала. Я кивнула Ти, а затем улыбнулась повелителю. «Ар, мы собирались немножко попастись и побегать. Пойдешь с нами?» Через полчаса три единорога играли в салочки на лугу. Я по широкой дуге, удирая со всех ног от Тиану, раздумывала, а нельзя ли придумать какую-нибудь игру с мечом. Было бы весело. Еще час спустя два принца и одна принцесса расчесывали друг другу волосы и говорили о драконах. Ар поздравил меня с первым рыком моей красавицы. В том, что моя драконица прекрасна, я не сомневалась ни капли. Потом повелитель улыбнулся нам и ушел. Перед тем, как заснуть, уткнувшись в теплый бок Тиану, я расспросила его, сколько рос его собственный дракон после первого рыка. Оказалось, почти полтора года. Я подумала. «Ти, а давай сейчас сольемся сознаниями, и пусть твой дракон позовет мою драконицу. Помнишь, как вы с Аром звали единорога? Мне кажется, если она будет слышать зов твоего дракона, то сама захочет расти быстрее». «А что? Не глупо», — задумался Ти. «Давай». Ти склонился ко мне. Мы слились мыслями. Я слышала рев Ти-дракона, волнующий, мощный, призывный. Я дрожала и резонировала от него. А потом в ответ раздался рык моей драконицы. Значит, утром мне не послышалось. Она есть. Не разрывая ментального контакта, Ти поцеловал меня. Драконы продолжали реветь.